Вот и все, — думал Сергей, закуривая взятую у кого-то сигарету, хотя вообще-то не курил. Вот и все. Мечты сбываются, но совсем не так, как нам хотелось бы. Совсем не так. О, Боже, как противно, когда тебе не оставляют выбора. Либо ты для нас сделай работку, либо мы тебя пустим в разработку. И как он это изящно про Оруэлла вернул. Неужели все знают? Или это обычный блеф? А какая, впрочем, разница? За что посадить, всегда найдут. Успокойся. Бегать от них глупо, просто бессмысленно. Вперед, Малин, начинай свою ГБшную карьеру. Ты же сам этого хотел. Майор тебе не понравился. Так он и не должен нравиться. Ты что, на нем жениться собрался? Ты идешь на войну. Выше нос, Малин, вперед, на Лубянку и дальше, в солнечную Италию. Но идти ему пришлось не на Лубянку. В тот момент он ведь даже на адрес не посмотрел. А это оказалась простая квартира на Ордынке. Была ли это квартира Потапова или Зубарева, или просто конспиративная квартира, он так и не узнал. Но встретили они его снова вдвоем. И за чашкой чая очень спокойно объяснили, что пока его задача будет предельно скромной. Запомнить телефон и адрес в Неаполе, встретиться с тамошним агентом-итальянцем, передать маленький пластиковый контейнер, и все. Ну, а попутно позондировать очень осторожно этого Джованни на предмет дальнейшего использования. По приезде написать отчетец подробный обо всем. И если Сергею в Италии понравится, ему организуют следующую поездку по линии института или по линии Союза писателей. Неважно. В общем, дальше ему самому решать. Остается он студентом Иньяза. Никаких погон ему никто пока не вешает. Подписку о неразглашении государственной тайны дать придется. А в остальном живи, как жил. Впрочем, если все пройдет гладко, могут взять его в разведшколу. Языки там дают получше, чем в Иньязе. А переводами литературными он может продолжать заниматься, даже должен. Ведь разведчик — это всегда вторая профессия. Это, строго говоря, вообще не профессия, это призвание, это стиль жизни. Вот такой примерно шел разговор. Были, конечно, и вопросы. «А Катю можно взять с собой?» «Конечно, можно». Даже нужно. У вас простой гостевой визит. А если обыск на границе? Досмотр? Это смотря где. На нашей звоните нам. А на итальянской? Валяйте дурака. Я не я и контейнер не моя. Но досмотра не будет. Не будет. Не накручивайте себя. А если срочная информация? Передавать только через того же агента. К советскому посольству в Риме близко не подходить. Желательно вообще никаких контактов с советскими на территории Италии. В общем, Сергея увлекла эта игра. Вдруг показалось, что это просто еще одно хобби, которое тоже можно будет бросить в любой момент. А еще он вспомнил Свифта и Лоуренса Аравийского, и даже Тютчева. Поэт-разведчик. Это было так красиво. И только уже на улице его вдруг словно обожгло. Он подумал о пятом управлении КГБ и о спецпсихушках. Все смешалось у него в голове. Он шел сквозь холодный накрапывающий дождик, сквозь липкую, мутную темноту неосвещенного переулка и в пятнадцатый раз тупо повторял свое нелепое четверостишье. И будут ежики скакать, поэты все уйдут в охранку, алмазы станут выпекать, а булки отдавать в огранку. Катюхе он ничего не сказал. Это было первое испытание на соблюдение конспирации. И пока он решил играть по правилам. Они оба успели собрать характеристики, получить рекомендации, пройти райком, оформить паспорта и визы. Успели все до декабря. Совершенно не было ощущения, что им кто-то помогает. Билеты заказали на 12 число. А 5-го Катя поскользнулась и сломала ногу. Сергей, продолжая играть роль, сказал, что значит он тоже никуда не поедет. Катя плакала, но умоляла его ехать. — Ты что, дурак? Ты полный идиот! — говорила она. — Ведь такого шанса больше никогда не представится. Она и не догадывалась даже, насколько была права. Кто ж мог знать, какой именно шанс представлялся Сергею? И этого не знал даже майор Потапов. Еще никто в целом свете не знал, куда заведет Сергея Малина Катина сломанная нога. 6 лет спустя, когда они уже вместе работали в службе X, Сергей любил повторять: «Какое счастье, что ты тогда сломала ногу!» «Дурак!» — неизменно отвечала Катюха. «Тебе бы такое счастье!» Наверняка она вспомнила этот шутливый диалог теперь, в 95-м, когда Верба или, может быть, Тополь сообщили ей о смерти брата. «Наверняка!» — подумал я, отложив огромную папку Малинского досье. Собственно, никакое это было не досье, скорее литературный архив. Собрание разрозненных мемуаров, написанных самим Ясенем, Катей, Тополем, Вербой, Кедром и какими-то пока неизвестными мне Александром Кургановым, Алексеем Ивлевым, а также еще целой компанией древовидных личностей. Все эти материалы с грифом «Top Secret» предоставили мне в штаб-квартире британской службы внутренней безопасности МИ-5, и я читал их, не вынося из служебного помещения, каждый день по нескольку часов, чтобы как можно лучше вжиться в образ моего героя. А вот как заканчивался тот фрагмент биографии Малина. Пожить вместе с больной Катей приехала Лидия Михайловна, жена дяди Семена. У них не было своих детей, и тетя Лида любила Катюху как родную дочку. А дядя Семен отвез Сергея в Шереметьево на своей машине. Дальше, приписанной рукой Вербы, под небрежными синими строчками стояла ее полная подпись. Очевидно, так у них было принято. Следовали 2 не до конца понятные мне фразы. Они ехали по Ленинградке, а где-то совсем рядом, может быть, за ними, а может быть, впереди, мчалась навстречу смерти в такой же, как у дяди Семена, пятерке Машка Чистякова. Я никогда не могла понять, что это должно было значить, но по времени 2 события совпадали с потрясающей и роковой точностью.